чем дело?» — спросил мистер По Стефана и доктора Лукафонта, которые, закончив выгружать чемоданы, входили в дом. «Уверен, что ни в чем», — ответил Стефана. «Вы же знаете, что такое дети», — сказал доктор Лукафонт. «Не хватает нам еще одной трагедии», — сказал мистер По и бросился к огромной двери змеиного зала. «Дети! Дети!» «Мы здесь!» — крикнул Клаус. «Входите скорее!» У него был такой грубый и низкий голос, что если бы вы не знали Клауса, то решили бы, что он очень напуган. Однако, если бы вы знали Клауса, то знали бы, что когда он очень напуган, его голос становится напряженным и скрипучим, как в ту минуту, когда они обнаружили тело дяди Монти. Грубым и низким его голос становился, когда он старался не рассмеяться. Очень хорошо, что Клаусу удалось не рассмеяться, когда в змеиный зал вошли мистер По, Стефана и доктор Лукафонт, иначе все было бы испорчено. Солнышко лежало на мраморном полу, бешено болтая в воздухе ручками и ножками, будто старалось поплыть. А смех, который Клаус с трудом сдерживал, был вызван выражением ее лица. Рот солнышка был открыт, торчали 4 острых зуба, глаза лихорадочно моргали. Она старалась казаться очень напуганной, и если бы вы не знали солнышко, то подумали бы, что так оно и есть. Но Клаус знал солнышко и знал, что когда она очень напугана, ее лицо сморщивается и застывает, как в ту минуту, когда Стефана грозился отрезать ей палец на ноге. Всем, кроме Клауса, солнышко казалось очень напуганной, особенно если учесть то, что было с ней рядом. Ведь вокруг маленького тела солнышка обвивалась змея, черная, как угольная шахта, и толстая, как канализационная труба. Она смотрела на солнышко блестящими зелеными глазами, открыв пасть, словно вот-вот ее укусит. «Невероятно смертоносная гадюка!» — крикнул Клаус. «Она собирается ее укусить!» Чтобы изобразить еще больший испуг, солнышко еще шире открыло рот и глаза. Доктор Лукафонт тоже раскрыл рот, и Клаус увидел, как он пытается что-то сказать, но не может найти слов. Стефана, которого благополучие солнышка ничуть не заботило, выглядел, по крайней мере, удивленным, а вот мистер По впал в настоящую панику. Существует 2 основных вида паники. Первый – неподвижно стоять, не говоря ни слова. И второй – метаться по комнате, болтая все, что придет в голову.